Богарт с громким треском взорвался и растаял в облачке дыма. Серебряный олень, к сожалению, тоже исчез. От такой компании Гарри не отказался бы. Но делать нечего, надо спешить. Гарри прислушался и, беззвучно ступая, двинулся вперед, держа палочку над головой. Налево, направо, снова налево. Два раза уперся в тупик. Опять применил заклинание компаса. Палочка показала, что он слишком уклонился к востоку. Вернулся к развилке, свернул направо и увидел перед собой странный золотистый туман. Гарри осторожно подошел и осветил его. Похоже на какие-то чары. Интересно, нельзя ли его взорвать? «Редукто!» — воскликнул он. Заклинание пронзило туман насквозь, не причинив ему никакого вреда. Как же он забыл! Заклятие предназначено для твердых тел. Что будет, если просто взять и пройти сквозь этот туман? Но стоит ли рисковать? Может, лучше вернуться и пойти в обход? Колебание прервал раздавшийся неподалеку вопль. «Фляр!» — крикнул Гарри. Опять тишина. Он огляделся по сторонам. Что с ней? Вопль явно донесся откуда-то спереди. Гарри глубже вдохнул и ринулся в золотистую дымку. Мир тут же перевернулся вверх ногами. Гарри висел на земле вниз головой, волосы дыбом, очки висят на дужках, того и гляди упадут в бездонное небо. Он тут же схватил их, прижал к носу и, преисполненный ужаса, замер. Ноги его как будто приклеились к траве, ставшей зеленым потолком. А внизу тонуло в бесконечности усыпанное звездами небо. Оторви он от травы ногу и сделай шаг, он навсегда распростится с землей. «Думай», — приказал он себе, чувствуя, как кровь приливает к лицу. «Думай!» Но он не знал ни единого заклинания, которое могло вернуть на место небо и землю. Решится ли он шагнуть? Он слышал, как стучит в висках кровь. Выбор прост. Или двинуться вперед вверх ногами, или бросить в небо сноп красных искр, подождать помощи и выбыть из турнира. Он закрыл глаза, чтобы не видеть бездонной отвесной пустоты, и осторожно оторвал правую ногу от зеленого потолка. Мир тут же вернулся на привычное место. Гарри рухнул на колени, почувствовав упоительно твердую сырую от росы землю. От пережитого потрясения все его тело на миг превратилось в студень. Он несколько раз глубоко вдохнул, успокоился, поднялся на ноги и, выйдя из золотистой дымки, оглянулся. Дымка невинно мерцала в лунном свете. У развилки Гарри остановился посмотреть, не видно ли каких-нибудь следов флер. Он был уверен, что слышал ее крик. С чем она столкнулась? Что с ней? Сигнала бедствия не было, но это еще ничего не значит. Может, все обошлось, и она движется дальше? Не исключено, однако, что она в беде и даже палочку поднять не в состоянии. Гарри свернул вправо, беспокоясь все сильнее. И в то же время глубоко в подсознании мелькнула мысль. Одним участником меньше. Судя по крику, флер наверняка выбыла из игры. Кубок где-то рядом, он почти до него дошел. А что, если он и правда победит? На мгновение Гарри опять увидел себя с кубком в руках перед всей школой. Первый раз с той минуты, как услыхал свое имя среди чемпионов. Минут 10 не было ничего, кроме тупиков. Дважды свернул не туда, в одном и том же месте. Наконец-то незнакомая дорожка. Гарри бросился бежать. Пламя на конце палочки колебалось, и тень его, меняя очертания, прыгала по живой изгороди. Еще поворот, и он очутился нос к носу с соплохвостом. Седрик не преувеличил. Соплохвост был гигантский и напоминал трехметрового скорпиона. Огромное изогнутое жало покоилось на спине, нацелив сопло прямо на Гарри. Толстый панцирь тускло поблескивал в свете волшебной палочки. «Окаменей!» Заклинание отлетело рикошетом от бронированного гада. Гарри едва успел нагнуться. Соплохвост выстрелил в ответ огнем и полетел навстречу обидчику. Запахло палеными волосами. «Замри!» — крикнул Гарри. И это заклинание срикошетило. Гарри поспешно отступил, потерял равновесие и упал. «Замри!» Соплохвост в нескольких дюймах от него замер. Заклинание попало в мягкое, незащищенное броней брюхо. Тяжело дыша, Гарри оттолкнул неподвижное чудище и со всех ног бросился бежать. Чары помех действуют недолго. Минут через пять соплохвост опять станет опасен. Он свернул влево и уперся в тупик. Свернул направо, еще тупик. Гарри остановился, перевел дух и приказал палочке определить стороны света. Затем вернулся к развилке, взял направление на северо-запад и бросился было вперед. Но ноги вдруг приросли к земле. Такое он услыхал за изгородью. «Что ты делаешь?» — кричал Седрик. «Ты что, гад, делаешь?» И следом голос Крама. «Круцо!» В тот же миг уши его пронзил отчаянный вопль Седрика. Потрясенный Гарри рванул вперед, только бы не ошибиться поворотом. Никаких поворотов впереди не было. Осталось одно — взрывное заклятие. Заклятие подействовало, правда, не очень сильно. В изгороде образовалась неглубокая дыра. Гарри сунул в нее ногу, навалился всем телом. Колючее сплетение ежевики затрещало. Ветви сломались, и открылось отверстие. Гарри пролез в него, порвав мантию. Глянул направо. На земле извивался от боли Седрик. Над ним стоял Крам. Услыхав треск, Крам повернул голову и сорвался с места, но Гарри успел нацелить палочку. «Окаменей!» — крикнул он. Заклинание поразило Крама в спину, и он на мгновение замер и рухнул ничком в траву. Гарри бросился к Седрику. Он уже перестал извиваться и теперь лежал, тяжело дыша и спрятав лицо в ладони. «Все в порядке?» Гарри схватил руку Седрика. «Да», — выдохнул Седрик. «Не могу поверить. Он подкрался сзади. Я услыхал, обернулся, а он уже и палочку на меня направил». Он поднялся на ноги. Его трясло. «Просто не верится. Мне казалось, он ничего». Гарри глядел на распростертого соперника. «Мне тоже». «Ты слышал, как кричала Флер?» — спросил Гарри. «Слышал», — ответил Седрик. «Ты думаешь, Крам мог и ее?» «Не знаю», — медленно произнес Гарри. «Ну что, оставим его здесь?» «Нет», — возразил Гарри. «Наверное, лучше всего послать Снуп Искр. Патрульные подойдут и заберут его. Тут его соплохвост сожрет». «И поделом», — сказал Седрик. Но все же поднял палочку и пустил в небо сноп красных искр. Искры рассыпались облачком и зависли над тем местом, где лежал Крам. Несколько секунд Гарри с Седриком стояли в темноте, оглядываясь по сторонам. «Ладно», — сказал Седрик, — «идем дальше». «Что?» — спросил Гарри. «Ах, да, конечно». Странный это был миг. Только что Крам сплотил их. И вот опять соперники. Оба молча устремились вперед по темной дорожке. На развилке Гарри свернул влево, Седрик направо. Скоро шаги Седрика стихли. Гарри шел время от времени, сверяясь с палочкой-компасом. Теперь он состязается только с Седриком. И ему вдруг как никогда захотелось одержать победу. Но в голове копошилась одна мысль. Как мог Крам решиться применить против человека непрощаемое заклятие? Зоркус сказал на уроке, что за это отправляют в Азкабан до конца жизни. Вряд ли Крам такой ценой хотел выиграть кубок. Гарри прибавил шагу. Теперь тупики попадались все чаще. В лабиринте стало темно, хоть глаз выколи. Значит, скоро центр, конец состязания. На длинном прямом отрезке пути опять почудилось шевеление, и свет палочки озарил существо, которое он знал только по картинке в чудовищной книге о чудовищах. Это был сфинкс. С телом огромного льва, головой женщины, тяжелыми когтистыми лапами и длинным желтым хвостом с коричневой кисточкой на конце. Когда Гарри приблизился к женщине-львице, она обратила к нему могучую голову и уставилась большими миндалевидными глазами. Гарри нерешительно поднял палочку. Но львица с женским лицом не присела в прыжке, а просто ходила туда-сюда поперек дорожки, загораживая проход. «Ты близок к цели», — произнесла она низким, хрипловатым голосом. «Кратчайший путь». лежит именно здесь. Может, тогда вы меня пропустите? — спросил Гарри, догадываясь, каков будет ответ. — Нет, конечно, — ответила она, не останавливаясь. — Отгадай мою загадку, тогда пропущу. Отгадаешь с первой попытки — путь открыт. Не отгадаешь — нападу. Ничего не ответишь — пойдешь назад, восвояси. У Гарри засосало под ложечкой. Разгадывать загадки — конек Гермионы. Он прикинул, велик ли риск. Ну, не сможет он разгадать загадку. Не беда. Промолчит и все. Сфинкс его отпустит. И он поищет другой путь к кубку. «Ладно», — сказал он, — «слушаю вашу загадку». Женщина-львица уселась посреди дорожки и произнесла такой стих. «Мой первый слог проворней всех слывет по праву. Он очень быстро на руку, ногу и расправу. Второй мой слог есть плод окружности решений, ее с диаметром законных отношений. Мой третий слог — абстрактно названный мужчина, ни цвета кожи, ни фамилии, ни чина. Сложив их вместе, существо ты образуешь, какое ты скорее умрешь, чем поцелуешь».